«Общество сегодня». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня программа «Общество сегодня». Я Алексей Сачи. Общаемся и разговариваем с двумя политиками, общественниками. Справедливо Россом это Сберовский Андрей Викторович и Болбот Игорь Анатольевич. Ну, понятное дело, что представители «Справедливой России» пришли не просто так. Мы с ними, наверное, пообсуждаем прошедшее в минувшее воскресенье праймерис «Единой России», основных конкурентов, значит, наших «Справедливых Россов». Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день, Алексей. Добрый день, наши радиослушатели. Добрый день, наше общество все, которое нас слушает, надеюсь. Общество-то слушает. Это общество недоумевает. Какая же вот... Что это за процедура проходила в воскресенье первое? Были это всенародные, значит, голосования или всенародные праймерис? Надо туда было идти, не надо было? Продавали там голоса, не продавали? Была ли высокая явка или низкая? Кто пойдет в Госдуму, кто в ЗАГС Собрание? Андрей Викторович, вот ваша экспертная оценка очень интересует нас. Общество у нас, вот, России находится в такой ситуации, как слушатели наши на радио, в том плане, что они слушают, но говорить не могут, потому что говорим в данном случае мы. Вот так же и с праймеризом «Единой России», на мой взгляд, общество страны вряд ли изъявляло большое желание в том, чтобы данное мероприятие проводилось. Что мероприятие большое, оно охватывает большую страну, мобилизованы практически, так сказать, все школы, да, которые являются одновременно в нашей стране избирательными участками. Мобилизован на каждый избирательный участок, считайте, что, так сказать, по меньшей мере 15-20 человек, это учителя, это рабочие комиссии, работники комиссии, это охрана. Вот я думаю, что в рамках страны все это обошлось, и даже в рамках нашего края обошлось в копеечку. Да? Это немало, так сказать, наверное, миллионов рублей на все это ушло. Но это же партийные деньги, как говорят. И это в период, ну, партийных денег в рамках страны нет. Любые деньги в стране являются деньгами страны, да, являются деньгами народа, являются деньгами, так сказать, бюджета. Неважно, взяты деньги, так сказать, из-под палки из бизнесменов, которые вынуждены финансировать «Единую Россию», да, потому что иначе их там от света, от газа, всего остального отключат, как бы и лицензии, там, и патентов лишат. Или, так сказать, они взяты непосредственно из бюджета. В любом случае, это деньги страны. И в период кризиса, на мой взгляд, деньги нужно считать, а не тратить. И в этом смысле это вот первое замечание, которое звучит со стороны людей, когда они говорят о праймеризе, потому что сразу спрашивают, а не пир ли это время чумы, да, когда есть у страны сложности, вместо того, чтобы эти сложности решать, имея колоссальный перевес, тот, который имеет партия «Единая Россия» в различных органах власти, прежде всего в органах представительных и законодательных, да, вот он, казалось бы, мощный депутатский кулак, который мог бы решить огромное количество проблем страны, но вместо этого люди ходят и целый месяц, а то и два перед праймеризом агитируют по дворам, выступают перед коллективами, повторю, не с целью решения насущных проблем страны на разном уровне, городском, там, так сказать, краевом там, или на уровне федерации в целом, а просто для того, чтобы сыграть в такую вот игру, так сказать, в бумажке на внутрипартийном локальном уровне. Поэтому с точки зрения целесообразности данного мероприятия, конечно, ну, огромное количество людей высказывают большие сомнения, и я в этом смысле присоединяюсь к данному мнению. А вот сейчас говорят, что хорошо бы законодательно ввести, значит, такое правило, чтобы все партии политические выходили на праймерис. Причем это единороссы же и пытаются вбросить такое. Как вот партии парламентские, «Справедливая Россия», КПРФ. У КПРФ, насколько я понимаю, есть какие-то там отдельно они праймерис свои такие внутренние проводят, там голосуют по интернету там за кого-то. Либералы тоже, у них там какая-то волна. Знаете, Алексей, есть. Вот что-то «Справедливая Россия». С точки зрения, как профессор всеобщей истории, я достаточно неплохо знаю законодательную систему и партийную систему большинства развитых стран мира. И я могу сказать, что хотя слово «праймерис» мы заимствовали, саму эту схему мы заимствовали из США, прежде всего, ну, и некоторых других странах подобные мероприятия проводятся, но, подчеркиваю, мы часто заимствуем вывеску, заимствуем название, но не заимствуем саму суть и содержание. Потому что в США и в других странах развитых более-менее демократии «праймерис» – это действительно... Действительно конкурентная внутрипартийная борьба, когда действительно, так сказать, выбираются и определяются те интересные люди, те интересные политики, персонажи, которые способны учесть насущные проблемы общества, подчеркиваю. Если говорить о том, как это проходит в нашей стране, то мы понимаем, что, повторю, за словом «праймерис» скрывается все равно пиаровский ход, за которым нет содержательности в виде действительно конкурентной борьбы, потому что все прекрасно понимали в рамках нашего города, в рамках края, думаю, в рамках страны также, все прекрасно понимали, кто и где, соответственно, наберет самое большое количество голосов, кто в праймеризе одержит победу. Вот для меня, как для человека, живущего в этом крае, ни одного чуда не произошло, потому что все те люди, которые праймериз выиграли в рамках, законодательного собрания Государственной Думы, в рамках вот этого выдвижения партийного в «Единой России», все эти люди были понятны, что они выиграют, было понятно, как они выиграют, кто за счет административного ресурса, кто за счет подвоза граждан, у всех свои технологии, но, повторяю, было понятно, что кто выиграет, и повторяю, чудо в этом смысле никакого не произошло. И я хочу из момента другой обратить внимание, что «Единая Россия» – это партия власти. «Единая Россия» – партия власти, которая формально сказала, что она расширяет круг своих сторонников за счет Народного фронта. Она предложила, чтобы на праймерис выходили и участвовали люди формально к «Единой России», не относящиеся, хотя большинство, конечно, по сути все равно является единороссами, но тем не менее под флаги «Единой России» и Народного фронта позвали много людей, которые реально активны, и у многих людей, есть до сих пор еще иллюзии, что они в рамках «Единой России» могут что-то там полезного стране сделать. Так вот, эти иллюзии у людей как раз за время праймериза и оказались потеряны, потому что эти люди, повторяю, пришли, наивно полагая, что тут вот в рамках «Единой России» они смогут сейчас как-то действительно выдвинуться, смогут как-то зайти в эти политические лифты, которые вознесут их на депутатские, должности, они смогут что-то полезное стране сделать, и вдруг они по факту увидели, что все равно, все бонусы достались тем людям, кому и положено было достаться в рамках этой партии. Так это же большой минус «Единой России», теперь эти люди обмануты, озлоблены, и они же обязательно сведут счеты с ЕР 18 сентября. Так вот, совершенно верно. Причем они активны, когда активные люди играют против тебя, всегда неприятно. Конечно, подчеркиваю. Их много таких. То есть в этом смысле, смотрите, вот если оценивать как политолог, в данном случае происходящее, повторю, те, кто должен был пройти, кто, по мнению власти, должен зайти в различные органы, то есть в парламент российский, в законодательное собрание, те, кто должен был, они и выиграли праймеризы, а вот огромное количество людей, которые, повторю, наивно полагали, что им дадут такую возможность, эти люди сейчас свой пыл, свою активность, свой гнев и свое политическое желание быть полезными стране, многие из них, конечно, отдадут другим политическим партиям, потому что сейчас все политические партии, «Справедливая Россия», ЛДПР, и «Родина», и «Яблоко», и, наверное, и «Патриоты», и все остальные, все партии сейчас ждут, как те люди от Народного фронта и от «Единой России», которые оказались обмануты в рамках, в рамках праймериза, как они пойдут проситься в другие политические партии, потому что им необходимо иметь какие-то организации, от которых бы они могли выдвигаться, в том числе не собирая подписи. И поэтому вот этот миф о том, что за «Единую Россию» огромное количество самых активных людей страны, этот миф, я думаю, в течение месяца, который остался до начала выборов в Законодательное собрание Государственную Думу, этот миф будет развеян, потому что, думаю, что много десятков людей, участвующих в праймеризе по различным округам, по различным регионам, может быть, сотни людей, сейчас просто окажутся в других партиях. Андрей Викторович, вы у нас историк, и не напоминает ли вам ситуация, 1916-1917 год, что получается? Царь слаб, царица немка, шпионка, генералы замышляют заговор, что у нас происходило 100 лет назад-то. Господа офицеры с дамами играют в фанты, серая скотинка гниет, в окопах, злится, штыки точит. Все вроде бы спокойно, спекулируют военные поставщики, втридорога продают снаряды и гнилое обмундирование в действующую армию, И вроде бы ничего не предвещает такого. У нас успех, брусиловский прорыв, и тут бах-бах, трах-тарарах, и оба-на, царя свергли, и потом началась вакханалия и резня. Тревожно за страну. Не за правящую власть, не за своего, боже упаси, гаранта, а за страну тревожно. Смотрите, специфика нашей страны, она заключается в том, что действительно внешне, как правило, много является тихим и спокойным, и неожиданно что-то происходит. Грянет, грянет. Но на самом деле определенные сигналы недовольства обществом сложившейся ситуации мы получаем достаточно давно. Опять же, вот у меня несколько моих знакомых сидело в качестве наблюдателей, либо работников территориальных, как бы, либо участковых избирательных комиссий, и много людей мне сообщает о том, что на многих бюллетнях, которые на праймере, соответственно, выдавались, люди черкали крест-накрест и писали там «Единая Россия», там всякие разные нехорошие слова, да, как бы, то есть высказывая свое, то есть люди пришли на избирательные участки для того, чтобы выразить все равно свой гнев в той ситуации в стране, которая есть. Я обращаю ваше внимание, что любые революционные ситуации, любые острые социальные конфликты в стране, социально-политические конфликты, они всегда начинаются с конфликтов внутри элиты, когда элита внутри себя не может договориться, когда социальные лифты ржавеют, и наиболее активные люди, которые хотят быть полезными своему народу и своей стране, не могут политически себя реализовать, да, не могут, так сказать, себя политически оформить в данном случае. Так вот, повторяю, те люди, которые сейчас, после праймериза, чувствуют себя обманутые, те люди, которые знают, что, знают про подвозы, те люди, которые знают про то, как в государственных и муниципальных учреждениях выдавались людям бумажки с тем, за кого голосовать на праймериз, да, на разных, как бы, участках. Вот эти люди сейчас, мягко говоря, оказались обижены на партию власти. И они сейчас, повторяю, находясь в ее недрах, зачастую являясь членами «Единой России», членами Народного фронта, эти люди сейчас, безусловно, будут вести работу контрнаправленную, как бы, деятельности «Единой России». Эти люди усилят, несомненно, оппозицию. Поэтому, повторяю, данное действие, которое задумывалось и которое формально говорится направлено на укрепление позиции «Единой России», по сути дела, все равно направлена против самой «Единой России», потому что она теряет актив. Повторяю, эти люди, которые сейчас увидели эту игру, увидели нечто напоминающее фикцию, по сути дела, да, как бы, эти люди больше в эти игры играть не будут, не будут по правилам «Единой России» прежде всего играть. И, конечно, вот это раздражение, это недовольство, когда нужно реально решать проблемы страны, а вместо этого предлагается играть фанты, такие политические, причем заранее известно, кто будет эти фанты выигрывать, по каким округам, как бы, и куда он пойдет, то, повторяю, на мой взгляд, партия «Единая Россия» играет в очень опасные игры. Игры опасны не только для самой этой партии, но прежде всего для страны, для ее будущего. Потому что раскалывать элиту, настраивать людей друг против... Потому что самые страшные люди, вот так вот в истории, если говорить, это люди, которые потеряли свои иллюзии. Живет себе обычный человек, он верит в демократию, он верит, так сказать, в том, что в стране все хорошо, и там умные, честные люди могут там куда-то пробиться наверх, могут остановить коррупционеров, могут, так сказать, там получить власть мирным путем законодательным. Вот эти добрые, наивные люди, которые хотят быть полезны стране, которые там, кто-то заработал денег честно в бизнесе, кто-то сделал свою карьеру там как общественника или там бизнесмена. И вдруг эти люди бьются лицом о суровую политическую действительность, которая, мягко говоря, не очень красива, по факту, как бы, изнутри. Повторяю, эти люди, повторяю, большинство населения страны, к сожалению, по-прежнему обмануты. Люди по-прежнему боятся. Многие люди, опять же, из тех, кто ходил на праймериз, до сих пор масса людей убеждена, что начальники точно узнают, за кого они голосуют. Там, даже хотя человек голосует там за ширмой, как бы, или, так сказать, там в этих в КАИБах пихает свои, так сказать, бюллетни. Наши люди наивны, наши люди боятся, наши люди запуганы. Они верят, что начальство проконтролирует все. Поэтому здесь, может быть, «Единая Россия» еще имеет какой-то запас прочности, потому что люди, повторяю, наивны, невежественны и боятся. Но вот актив, который сейчас получил, так сказать, наглядный пример, как все устроено, как заранее все расписано, кто куда пойдет, вот этот актив, несомненно, пойдет и будет действовать на выборах уже против «Единой России». А вот хорошо сказали вы про актив, да? Значит, вот я перейду уже от общего к частному. Выборы в Октябрьском районе самые у нас скандальные, да? Октябрьский избирательный округ. Побеждает Сергей Толмачев, который в 2013 или в 2012 году из «Единой России» то ли вышел, то ли его, значит, вывели, ушли. Значит, сейчас он возвращается, значит, из гражданской платформы, там пробыв там какое-то время, триумфально побеждает на праймерис. Но вот я просто знаю, что вот активисты «Единой России», Октябрьского железнодорожного района, так сказать, ну, там разные люди есть, и есть хорошие, значит, люди, они возмущены, как же этот гражданской платформенный приехал, подвез там людей, там, ну, вопрос подвез, не подвез, это такое, значит, какие ваши доказательства, да? Вот, и они говорят, ну, у нас, говорит, руки опускаются, мы не будем работать на партию, мы, конечно, придем, проголосуем за родную партию, но пахать там, обтаптывать округа, чтобы вот тот же Толмачев, который вчера, значит, гражданская платформа, сегодня там за красный, завтра за белых, мы не будем на него, и, ну, это же, в принципе, провал будет большой. Сергей Куйбон, великий политтехнолог, не был, но ему же нужна Вот, в данном хорошая случае, такая в данном случае я лично Сергея Толмачева знаю уже, ну, наверное, уже более 15 лет. Я хочу сказать, что этот человек на «Единую Россию» достаточно давно как бы и много работал. И самое главное, это человек, который всю свою жизнь, насколько я знаю, студенчество в политике, это опытный, не просто технолог, но и опытный политик. В этом смысле я, пользуясь случаем, конечно, его, что называется, поздравляю с победой на праймерис. И хочу сказать, что профессионализм важен в любой сфере деятельности, в политике особенно. Поэтому, допустим, его победа на округе меня совершенно как бы не удивила. И в этом смысле там, о том, каким образом, так сказать, какие технологии были использованы для победы, как бы еще раз, вот я какие-то безосновательные там доводы в его сторону ни в коем случае приводить не буду. Я просто говорю, прошло вчера, да, сегодня вечером на ТВК это будет. Но в данном случае все равно важно, вот как раз, что эта ситуация, вне зависимости, что там происходит внутри как бы самого этого округа, она наглядно иллюстрирует конфликт элиты, да, в рамках «Единой России», когда одни люди остались недовольны победой других людей. И вот как раз, повторю, вместо того, чтобы консолидировать людей в рамках избирательной кампании в будущее, вместо того, чтобы консолидировать их на праймеризе, праймериз поссорил собственных активистов «Единой же России». Да, вот. Они начинают выяснять, кто более единороссийский, кто менее единороссийский, кто с ОНФ, кто с «Единой России». Скоро, как в старые времена советские, будут кричать, кто у кого в партии, какой номер, так сказать, партийный, кто пришел раньше, позже. Да. Да, скоро начнется такая дедовщина в «Единой России». Она, кстати, между прочим, местами, говорят, уже как бы даже имеет место быть. Вот это выяснение отношений в рамках, повторю, партии, которая называет себя партией руководящей в стране, которая называется в обществе давно уже партия власти, безусловно, этой партии улучшению имиджа ну, никак не способствует. Андрей Викторович, вот мы с вами родились и значит, росли в Советском Союзе, да, помним, что была такая КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, также руководящая и направляющая, но они там какие-то как-то свои партийные разборки на общее значит, обозрение не выносили, они там, у них были партийные значит, заседания, там приходили только члены партии, там они там где-то ругались, кого-то критиковали, снимали, но посторонние там были открытые у них партсобрания и закрытые, но закрытые только члены партии. Вот как вот вы считаете, может быть, эти праймерис должны все-таки быть партийными, сидят члены партии и разборки внутри значит, фракционные какие-то устраивают, внутрипартийные, межфракционные, или все-таки зачем вот привлекать десятки тысяч людей, отрывать их, потому что я очень много знаю недовольных, в воскресенье надо ехать на дачи, у нас 9 мая снег, лежал в Красноярске 10-сантиметровый слой, рассада переросла, и тут эти праймерис, попробуй не прийти и так далее и тому подобное. Это на ровном месте обозлили самую многочисленную партию дачников. Я вот обращаю еще раз внимание на то, что взяв слово праймерис, взяв эту модель внутрипартийного как бы некого определения лидеров, в нашей стране партия «Единая Россия» не переняла суть происходящего, суть того, что вкладывается в понятие праймерис в тех странах, где он присутствует. Вкладывается то, что на праймерис идут и на праймеризе оценивают прежде всего результативность человека в его общественной, политической и там, экономической деятельности до момента праймериз. То есть, проще говоря, во всем мире, неважно, республиканцы, сказать, там, демократы в США, там, либералисты, либералы, консерваторы там, в Англии, неважно где, на праймеризах подводится итог той деятельности человека в жизни, которая полезна обществу. То есть, проще говоря, если человек сумел создать большое предприятие, у него много работающих, он реально приносит пользу своей стране, или, допустим, он является, так сказать, там, госслужащим, и он реально помогает своему народу, так сказать, решать какие-то вопросы, да, способствует развитию своего города, своего района, своей организации. Если он общественник, и этот общественник достаточно давно зарекомендовал себя именно как защитник прав, интересов народа и своей страны, и на праймеризе вот именно эти люди хвастаются, в хорошем смысле этого слова, своими достижениями. И общество оценивает их не потому, у кого там какой партийный билет, кто раньше вступил в партию, как бы там и как много у него там связей среди как бы элиты, а то, насколько он эффективен и полезен для конкретного народа, конкретного района, конкретного города. У нас на праймерис «Единой России», насколько я мог наблюдать, выступало огромное количество людей, которые вообще только недавно приехали в край для того, чтобы, так сказать, там в праймеризе поучаствовать, да, там и годами, десятилетиями не было здесь. Приехали, участвуют многие люди, которые, так сказать, появились на политическом или общественном небосклоне всего там год-два назад, и которые, кроме каких-то заявлений, так сказать, по телевизору там или ну, какой-то активности такой достаточно незначительной, еще не показали, за спиной которых нет коллективов, нет успешно завершенных дел, нет резонансных историй, нет, что называется, положительного образа данных людей. И поэтому, именно поэтому огромное количество красноярцев и не пошло голосовать на праймерис, потому что, повторяю, кроме там 5-7, так сказать, там, людей, которые давно как бы отпиарены и за которыми уже закреплены, что называется, места в Госдуме и в Заксобрании, огромное количество других люди не знали. Эти люди не доказали обществу свою полезность. И люди голосуют, что называется, ногами, не приходя в данном случае на избирательные округа. Поэтому подчеркиваю еще раз, вот тот праймерис в том виде, который я наблюдал, с моей точки зрения, он не очень эффективно сплачивает людей. Он не очень эффективно доказывает избирателям полезность как бы данной партии. И с моей точки зрения результаты праймерис будут только идти в минус как бы Единой России. Вот еще раз, я уважительно отношусь ко всем политическим игрокам в нашей стране, но как историку, как профессору, мне кажется, что вот тот формат, который был у нас, когда многое было понятно, как бы решено, и существовало по-прежнему административное, так сказать, административное давление на людей, вот такой праймерис, что называется, такой хоккей нам не нужен. Он неэффективен. Хорошо, как справедливая Россия, значит, выбирает достойнейших из наидостойнейших, которые будут представлять интересы людей, значит, сначала на выборах, а потом, даст Бог, в парламенте? Для нас важна не, так сказать, не имитация выборов в виде праймериз, там, не показуха. Повторю, важен тот след, который человек оставил в жизни. То есть тот набор общественных, политических, экономических, социальных, благотворительных, любых других проектов, которые человек ведет на протяжении длительного времени как бы своей деятельности. Ну, например, взять нашего руководителя Николая Васильевича Трикман, человек, который более 10 лет руководил Ачинским городским советом, который сумел, так сказать, решить огромные проблемы большого города. Ачинск далеко не маленький, это все-таки приличный город, так сказать, как бы он сумел решить проблемы его там, отстроить бюджет, решить многие социальные вопросы в этом городе. Человек, соответственно, логично перешел на повышение в рамках краевого парламента. Опять же, в краевом парламенте я отработал уже, так сказать, два созыва, который проявил твердую позицию по ряду законов, по закону как бы о детях войны, по законам, по детским садикам, по особиям. То есть человек, который наглядно показал свою практику, именно полезную для народа, он сейчас выбирает без всякого праймериза таких же людей, которые доказали свою общественную полезность. Повторю, специфика нашей партии в том, что мы не боимся выступать с теми позициями, которые могут идти вразрез Единой России. Тоже, так сказать, Валерий Михайлович Зубов, царство ему небесное, как бы он мог позволить себе проявить характер и одному выступать, так сказать, против целого хора там, тех людей, которые поддакивали тем или иным навязанным решениям. Стоп, Андрей, сейчас я похвалю в эфир Николая Васильевича Трикмана, он хороший человек, да, просто замечательный, и тоже имею шансы попасть в партийный список, так что получается? Какие-то еще же критерии, кроме лояльности к вождю региональному? Нет, сейчас. Важно не лояльность, важен тот, поскольку партия называется «Справедливая Россия», важен тот потенциал твердости, который человек может показать, сражаясь с несправедливостью. Вот, например, даже, ну, не буду хвалить себя, но люди, кто знает меня, знают, что Сберовский, его можно, так сказать, там, критиковать за какой-то там характер, может быть, за сложный, как бы, но Сберовский за словом в карман не лезет. И Сберовский может открыто выступить против ситуации, которую он считает несправедливой, выступая за интересы людей. И именно таких же людей мы всегда к себе зовем. Тех, кто не побоится выступить против несправедливости. Это главный критерий, который у нас, для нас важен. А Марина Ивановна Добровольская, она из партии ушла, она-то была такой принципиальной девушкой, да, и вот сейчас она проиграла праймерис, обратно не... Вот вам опять же интересный пример, да, как бы, вот Марина Ивановна Добровольская, еще раз, глубоко лично этого человека уважаю. Сейчас, когда этот человек ушел в Единую Россию, там на праймерис, так сказать, не смог занять первое место, вот данный человек, она активная, она, безусловно, имеет харизму, она, безусловно, имеет общественный авторитет. Этому человеку как-то придется все равно выбирать себе дальнейшую политическую, так сказать, какую-то биографию, потому что она еще молодая, как бы у нее есть характер. Я думаю, что ей правильно было бы, так сказать, продолжать заниматься общественной и политической деятельностью, но в рамках «Единой России», по формальным, так сказать, параметрам, проиграв как бы праймерис, она этого сделать не может. И она будет вынуждена искать какое-то другое, так сказать, свое политическое направление. И может быть, как бы, может она просится обратно в «Справедливую Россию». И в этом смысле, если актив «Справедливой России», так сказать, посчитает, что она может работать дальше в партии, что называется, дорога их будет открыта, потому что, подчеркиваю, для нас важны способности человека защищать интересы людей и способность проявлять этот характер. В данном случае вот посмотрим, на что будет происходить, Андрей, в ее решениях. Андрей Викторович, сами-то вы по округу идете? Вы знаете, еще конференция наша партийная, она будет только в июне месяце, только там будет, безусловно, определяться тот район. Вот ваш праймерис – это конференция, да? Ну, конечно, но во всяком случае наш праймерис – это то мнение, которое формируется в рамках партийцев, в рамках той элиты, которая ориентирована на справедливую Россию. Поскольку я проживаю, так сказать, вот на стыке центрального железнодорожного района, то мне, безусловно, территориально, по месту моей, так сказать, деятельности, по месту нахождения моего университета, где 20 лет работаю, так сказать, как бы... Хороший заголовок. Викторович против Викторовича, да? То есть мне в этом смысле, конечно, интересен, так сказать, центральные ЖД районы, как бы это наиболее интересно. Но подчеркиваю, если партия посчитает необходимым усилить мною какой-то другой район, я буду, так сказать... А куда-то... в территории, вглубь, готовы поехать, чтобы там поднимать партийный процент? Вы знаете, вот в рамках своей биографии все-таки вся моя жизнь прошла в крае. Так получилось, что я прожил 8 лет своей жизни в городе Канске. И в этом смысле в Канске у меня родня, то есть Беровский из Канска. И в этом смысле, если партия отправит меня на Канский округ избирательный, я пойду в Канск. Я прожил после этого 6 лет, прожил в городе Игарке. Опять же, так сказать, там был у меня огромное количество друзей, с которыми до сих пор общаюсь. Партия отправит на севера, поеду на севера. Год почти я жил, как бы, у меня просто папа был сотрудником милиции, и в то время как бы активно с места на место как бы партия, опять же, так сказать, людей направляла для развития. Я жил почти год в Кежме, соответственно, и в Конинском районе, то есть у меня тоже там много друзей. Затем я год обучался в Свердловском районе в 97-й школе на Предмостной, потом заканчивал 2 года уже в 95-м в Северо-Западном. В этом смысле у меня есть по меньшей мере 5-6 мест на территории края, где есть мои одноклассники, где есть мои друзья, здесь есть люди, которые хорошо знают моих родителей и меня лично. Поэтому вот в данном случае у меня на самом деле очень широкий выбор, как у человека, как у коренного, так сказать, сибиряка и красноярца, есть широкий выбор, и куда бы меня, так сказать, партия не рекомендовала идти, я с удовольствием пойду, и я думаю, что интерес справедливости в рамках нашего края актуальны везде. А вот такой вопрос. Есть же, помимо, значит, «Единой России», «Справедливой России», значит, другие партии, парламентские, непарламентские, будут ли какие-то сильные кандидаты? Вот меня интересует по округам. Вот сейчас вот прошли праймерис, бились-то за округа люди, за собрание. Я Госдуму просто намеренно не беру. Вот смогут ли выставить достойных? С моей точки победители, зрения, коммунисты, вот сейчас, как я уже сказал, много людей из ЛДПР, из «Единой России», из «Народного фронта», проиграв праймерис, безусловно, пойдут другие политические партии. И те люди, у которых есть, у которых не запятна репутация... Но они же бывшие единороссы, они же подписаны, что не могут... Те люди, у которых репутация лично у людей не запятнана, особенно у тех, кто формально не был в «Единой России», а только заходил в «Народный фронт», я думаю, что многие достойные люди найдут свое место в других партиях. И в этом смысле, вот повторю, тот процент, всего 6% явки на, так сказать, на праймерис... Но это же много, все равно много. Нет, это немного, с учетом того, что, так сказать, люди организовывали, давили, это немного. Я думаю, что в этих выборах далеко не все округа для единороссов будут удачными. Я прогнозирую большое количество одномандатных побед для представителей других политических партий. Я рассчитываю, что «Справедливая Россия», так сказать, займет тоже достойное в этом списке место. Ну что ж, Андрей Викторович, как всегда, оптимист, как всегда, громит партию власти. Мы скоро уйдем на перерыв и будем, значит, общаться с Игорем Анатольевичем Болботом, уже больше такие на партийные темы «Справедливой России». Андрей Викторович, в окончании уже назовите фамилии людей, вы же замечательный такой эксперт и прогнозист, который, по вашему мнению, выиграет по кругам. Мне уже сигнализируют оператор, что уже пора заходить. 5-6 Я думаю, что интересные люди. Грисков, безусловно, уважаемый человек, как бы Аркадий Волков. По меньшей мере, несколько людей, которые в состоянии круга выиграть. Не относясь к партии власти. Ну что ж, на этой оптимистической ноте заканчиваем. Перерыв. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуры пролетариата 34. Все монотонно и неинтересно? Хотите больше сил и энергии? Начните писать сценарий своей жизни. Тренинг «Школа игры» с Вадимом Демчок в Красноярске с 11 по 13 июня. Записывайтесь на тренинг по телефону 293-31-77. До встречи на «Школе игры». Общество сегодня. Программа «Общество сегодня» перевалила экватор, но мы продолжаем, значит, беседу с представителями самой справедливой партии, конечно же, «Справедливая Россия». Вот Андрей Викторович Сберовский у нас ушел пить чай, но у нас в студии Болбот Игорь Анатольевич. Если мы с Андреем Викторовичем говорили больше о «Единой России», там где-то критиковали, где-то немножко даже похвалили, значит, партийцев «Единой России», с Игорем Анатольевичем мы, наверное, побольше поговорим о партии «СР», справедливой нашей партии России, потому что Игорь Анатольевич сам он выдвигается, насколько я понимаю, да, Игорь Анатольевич? Да, здравствуйте. Вот, здравствуйте, значит, Игорь Анатольевич. Вот, Игорь Анатольевич, вы-то идете в Госдуму или в ЗАГС собрание? Ну, только что Андрей Викторович правильно сказал, что решать все будет конференция, и поэтому сегодня еще рано говорить о том, кто где будет выдвигаться. А ну, вот с единороссами, в принципе, вот, людям понятно, они могут ругать праймерис, могут кто-то хвалить, но они поняли, как выбирается, значит, кандидат от партии власти. А вот партийная конференция, сколько людей там, 10, 20, 100 будет, они что будут решать там, это региональная партийная конференция, съезжаются делегаты со всех районов, да? Так, точно. А сколько сейчас местных отделений? Надо сказать, что в каждом районе края есть свои местные отделения. Кроме того, сегодня больше 160 депутатов различных уровней, районных советов и так далее, все представляют на конференцию все местные отделения, все органы власти, в которые входят наши партийцы, они все присутствуют на этой конференции. То есть такая выборка такая достаточно будет широкая, и кандидаты, которым будет доверено, значит, право выставиться, то они будут, в принципе, прокачаны, прокручены активом партийным и, в принципе... Вот... Да. То есть сегодня «Справедливая Россия» в Красноярском крае – это большая организация, имеющая большое представительство на местах в виде депутатов и руководителей различных уровней. Но все равно же какие-то интриги будут там, какие-то недовольные, там, что не поставили там, на тот округ там, или не на то место, наверное. Но вот как-то же будет, потому что вот «Единая Россия» ругается там между собой, проигравшие победители на праймерис. Все равно же... результаты партийной конференции не будут 100% одобрены в самой партии, наверное. Я хочу сказать, что так, видимо, устроен человек. Всем угодить нельзя. Да, кто-то да. будет доволен, кто-то будет недоволен. Но я надеюсь на то, что победит, так сказать, общий разум, общее решение. А вот такой вопрос. Есть же территориальные группы. Как вот в «Справедливой России» оно распределено? Сколько территориальных групп будет по краю на выборах ЗАГС собрания? В ЗАГС собрании на каждом округе будет своя территориальная группа. Своя территориальная. То есть это получается 22 округа, 22 территориальные группы. Да. Это у нас получается центральная часть списка, а потом уже пошли кто... Да, центральная часть списка 3 человека, и дальше уже будет. А Миронов-то Сергей Михайлович будет в этой центральной части списка? Ну, к сожалению, я вот сейчас в данный момент не могу, да, что-то говорить конкретное. Игорь Анатольевич, вот проходившие праймерис «Единой России», они оттянули на себя сейчас внимание. Все говорят о «Единой России», да, «Единая Россия». У вас такая замечательная акция, направленная, кстати говоря, против «Единой России», «Делай или уходи». Вот, когда вы Дмитрия Анатольевича Медведя так щелкаете по носу, указывая на его некомпетентность. И, там, В целом, вот, надо вот, сказать... Как ваша акция-то проходит, вот, мне интересно? Не затухла она? Надо сказать, что в целом речь идет о правительстве, во главе, естественно, с представителем правительства. Акция продолжается, идет, и люди активно принимают в ней участие. А как-то цифры поменялись? Это больше там подписей, там, что-то там, какие-то там районы сдают. Я просто с Николаем Васильевичем когда беседовал, он говорил, что каждую неделю подвозят с территории. Да, так оно и есть. Местные организации постоянно подвозят. Но я, вот, к сожалению, прямо вот точные цифры вам сейчас не смогу сказать, потому что я лично не участвую в процессе приема этих документов. Выдайте партийную тайну. Чем вы, значит, занимаетесь? Какое направление курируете в партии? Или это секрет? Нет, совершенно не секрет. Рассказывайте. Мы занимаемся различными партийными проектами, участием партии на местах, помощью. Сейчас партия наша сконцентрировалась на непосредственной работе с населением, помощи населению. И не далее, чем вот на прошлой неделе весь Красноярск только и говорил, наверное, что 20 тысяч дачников остались без электроэнергии. Да. И, я считаю, благодаря нам электроэнергия была включена. То есть после нашего вмешательства буквально в течение 4 часов электричество получило 20 тысяч садоводов. Да вы что? Я-то почему-то подумал, что это как-то вот единоросы там, значит, будят за своим праймерис, потому что там Сергей Толмачев выступал и клятвенно обещал, что я с этим делом разберусь и электричество включат. Но когда включили, я подумал, что какая-то политтехнология, что это вот как-то вот раз, рубильник убрали, потом включили, чтобы люди продались. Значит, а рубильник включили вы, да? Расскажите, как это вообще произошло? Вообще вот ваши слова мне навевают старую мысль, высказанную еще Джоном Кеннеди, что поражение всегда сирота, а у победы всегда много отцов. Ну, это нормальное, я думаю, явление. Дело было так. 13 числа 23 дачных общества были отключены от электроэнергии. Которые на запад идут у нас. Это район Минина, Калягина, Пугачева. Вот там караульные. Ну, в общем, где-то вот примерно три электростанции протяженности. Массивы такие большие. Массивы очень большие. Это, наверное, самые густонаселенные наши массивы дачные. Вот. И не совсем было ясно, по какой причине. То есть в начале энергетики сказали, что была якобы авария. Потом энергетики сказали, что якобы не хватает каких-то документов для включения. Вот. И ровно через неделю дачники в течение этой всей недели обращались и в прокуратуру, и к депутатам, к различным. Ну, по телевидению это правительство, широко это освещалось, да, у нас. Да, и в правительство обращались, и к губернатору, и в прокуратуру, и везде. Не было никаких шагов, никто к ним не приезжал. После того, как они обратились к нам, мы предложили провести встречу, чтобы проверить все документы, посмотреть, в чем дело, и в дальнейшем дать ход этим документам. Значит, во время встречи присутствовало 3 телекомпании, когда были мы. Садоводы нам, председатели садовых обществ собрались, они нам рассказали полностью всю суть проблемы, показали документы, показали схемы электропередач. Где-то в течение часа приехал главный инженер-представитель Красэнерго, отвечающий за этот участок энергосетей. В присутствии прямо садоводов он сказал, что причина в том, что не хватает определенных документов. Мы ему предложили в присутствии садоводов ознакомиться с документами. Тут же на автомобиле разложили на капоте все договора, все акты проверок. Он в течение 20-30 минут все документы проверил, сказал, что в настоящий момент у него нет оснований не включать электроэнергию. Единственное, что его останавливало, на линии работали специалисты, что-то ремонтировали, пользуясь случаем. И в течение 4 часов после того, как специалисты закончили работы, электроэнергия была включена в тот же день, в пятницу. То есть, я так понимаю, вы и ваши партийцы там эту встречу проводили, вы вызвали энергетика? Надо сказать, что энергетик, мы его не вызывали, но энергетик сам пришел, так как было очень много народу, и народ был, честно говоря, очень, очень настроен решительно, требовали перекрыть Транссиб. То есть, я просто почему спрашиваю, потому что вот, когда света не было, все телекомпании про это говорили, а потом все так скромно, проблема решена, Включили. Да. И я хочу еще что добавить. Мало того, что большая часть людей сегодня живет в дачных массивах, прям проживает с детьми, то есть там были с детьми, так с маленькими детьми. Многие тысячи людей теперь, да? Живут, да. А вторая половина, представьте, в течение недели ни капли воды не было закачано в резервуары. То есть огромный участок дачного массива был без воды, и в случае какого-то пожара не было чем тушить пожары. То есть хоть сухая трава пала или еще что-то случилось бы, то было бы гораздо, гораздо серьезнее, чем в той ситуации, когда у всех есть вода. Вот ваши инициативы по отставке Медведева, по детям войны, да, партийные инициативы, они, в принципе, направлены на привлечение внимания людей к деятельности партии. Это вы ощущаете какой-то вот приток новых членов, там, партийцев, единомышленников, или просто люди приходят в приемные, потому что я знаю ваши приемные по коммуналке, по-моему, да, работают очень активно, там в центре она, однако, это расположено. Да, на Парижской коммуне 13 работает потому что центр защиты прав граждан. Встречался с коммунистами, они говорят, вот к нам народ повалил валом, там вступают в партию и так далее, там обещают поддержку. Единороссы то же самое говорят, у вас-то поддержка есть людей? Я хочу сказать, что у нас не стоит задача всех людей, которые испытывают проблемы в жилищно-коммунальной сфере и других сферах, всех включить в партию. А, нет, я не про это, потому что оказывать какую-то благотворительность, так сказать, помогать людям, это, в принципе, я считаю, не вполне партийная задача. Потому что помогает и не помогай, народ у нас такой, что хоть запомогайся. А вот и истинных сторонников, которые вот приходят, надоело все, сволочи, несправедливо все, это вы справедливая Россия, хочу с вами там бить врагов там из партии власти. Есть такие? Вот смотрите, я хочу. Я просто знаю, что очень много людей покупается, так сказать, в хорошем слове покупается на слово справедливость, вот ваше название партии. И это вам дает очень большой плюс, кстати говоря. Спасибо за комплимент. Я хочу надо сказать, соответствовать. Я хочу сказать, что вот вы говорите, что это не совсем наше дело заниматься помощью людям. Но нет, так, почему? Так... Просто вы поможете, грубо говоря, на 5 рублей. Те же единороссы тряхнут бизнесменов, они на 50 рублей помогут. Вы сколько не помогаете, но все равно вы будете выглядеть бледно на фоне этих толстосумов из Единой России. Ну, правда же, надо, в принципе, чем-то другим брать, я думаю. Вы знаете, не всегда все исчисляется толстосумами и рублями. Люди сидели неделю без света. У них испортились все продукты в холодильниках. Им нечего было полить и посадить свои посадки. Кто им помог? Почему-то не приехала Единая Россия. Чем они занимаются? Это же был я до сих пор понять не могу. Подскажите мне. Это же выигрышный вопрос. Они приехали, все это починили, там, рубильник включили. Это же им такой плюс был. Они что, ну, это же на поверхности они праймерисом занимались, что ли, это вот упустили. Почему они не отдали вам-то такой козырь-то хороший? Вы знаете, я вам хочу сказать еще об одной вещи, о которой как-то все так молчали. И энергетики, выступая тоже по телевидению, неоднократно, как-то тоже об этом молчали. Может быть, вы помните, в конце прошлого года, в декабре 2015 года, энергетики подали на край, на краевую власть, иск в 24 миллиарда. Да, что-то было, что-то припоминаю. 24 миллиарда – это их недополученная прибыль. За 3 года. То есть энергетики должны были, по версии энергетиков, за 3 года получить на 24 миллиарда больше. Это 8 миллиардов в год мы должны были собрать со всех жителей, чтобы они купили себе, наверное, новые яхты, там, купили себе новые предприятия, как вот в лице нашего жилищно-коммунального хозяйства. На покупку этого всего у них есть деньги, а на содержание сетей, оказывается, уже нет. Игорь Анатольевич, вы на святое замахиваетесь, на сибирскую генерирующую компанию, что вы? Не боитесь? Это серьезные ребята. Так вот, эти серьезные ребята подали на краевую власть на 24 миллиарда иск. В январе этот иск был отклонен судом, арбитражным судом. И со слов садоводов, руководство генерирующей компании сказало, что они все равно свое возьмут. И отключили. И отключили. И они считали, что садоводы должны... Видите, отключение произошло в тот момент, когда только настроилась погода, стало все время на даче срочно садить, срочно работать. И в этот момент отключают электричество. В надежде на то, что садоводы скажут, да, мы на все согласны, давайте скорее подключайте. А сколько там тарифы в садоводческих обществах? В садоводческих обществах... Сколько киловаттик стоит? Тарифы – это 4,5 рубля. Ого, это вот для конкретных дачников. Там. Да, да. И вот, кстати, хотел тоже еще уточнить одну вещь, что Сегодня дачники являются как бы никем. Дачное садовое общество, они, как сказали энергетики, это третья категория подключения, где они могут включать, могут отключать по всем своим прихотям. Это в городе жителям нельзя так просто отключить электроэнергию, потому что будут определенные правовые... У нас немало дачных товариществ в черте Красноярска, там вроде поспокойнее с этим делом. Да, дело в том, что в черте города, там, где муниципалитет, они не имеют права вот произвольно отключать электроэнергию. К ним будут применяться санкции. Наша партия на уровне Государственной Думы вышла с предложением приравнять земли дачников к землям муниципалитета. То есть в этом случае, соответственно, на власть ложит ответственность и по электроснабжению, и по водоснабжению, и по дорогам. И по всему сегодня власть не несет никакой ответственности. Дорогие наши слушатели, у кого есть дача, я рекомендую вам «Справедливую Россию», потому что, вот, насколько помню из предыдущего разговора, значит, сколько, 8 соток или сколько там вы предлагаете, не облагать налогами никакими, да? Да, еще не все об этом узнали, не все почувствовали, что налог подняли в несколько раз. И, видимо, по версии нашего правительства, люди на дачах имеют очень хорошую прибыль, выращивая огурцы и помидоры. Как там сказал премьер-то, денег нет, ну, держитесь, да? Здоровья вам. Да, и решили подзакрутить гайки из пенсионеров. А дачники сегодня это кто? Это в первую очередь пенсионеры. Более того, не все пенсионеры пользуются дачами, и не все пенсионеры имеют возможность продать свою дачу. А налог они должны платить. Более того, пенсионеры, вы же понимаете, это люди дисциплинированные жизнью. Если им выставили какой налог, они пойдут его заплатят. На лекарствах сэкономят, но заплатят. Так и есть, да. А у вас же, получается, помимо такой дачной темы и темы отставки Медведева, очень хорошая такая тема – дети войны. Значит, я знаю, что вас очень много ветеранов поддерживает. Вы с этим проектом как-то вот будете продолжать биться? Кого-то там из ветеранов, например, в свой список включать, или у вас будет молодежный список? Вот вообще расскажите, как вот вы будете по возрастному принципу отбирать кандидатов? Всем любопытно, потому что вот молодежь, вот, которая была на праймерис «Единой России», которая разочаровалась немножко, там, общественники там, какие-то вот, из ОНФ люди, они сейчас смотрят, и очень многие смотрят в вашу сторону, но переживают, говорят, вот дети войны там, что, у «Справедливой России». Дети войны, это же, говорит, ветераны, они нас не возьмут, говорит, потому что они с ветеранами работают. Есть ли, значит, возможность у молодежи проявить себя внутри, в рамках «Справедливой России»? Я считаю, что будет возможность и у молодежи проявить себя, и у более опытного, старшего поколения, которое обладает определенными навыками, знаниями, которыми нельзя разбрасываться, которые необходимо принимать во внимание. Такой вот еще, ну, не знаю, вопрос, не вопрос, размышления. На неделе в Красноярском городском совете образовалась, значит, новая депутатская группа за Красноярск, по-моему, или за наш Красноярск называется, куда вошли, значит, депутаты, вышедшие или изгнанные из «Патриотов России», и депутаты бывшей, значит, фракции «Гражданская платформа». И собралось таких, значит, депутатов, 5 человек, по-моему. Вот фракция «Справедливая Россия», которая прошла на выборах, она осталась неизменной, да, что-то она, да, она стабильная, но это у вас тоже 5 человек. Вот это, интересно, вот из городского совета депутаты кто-то пойдут в ЗАГС собрание или все-таки будут честно до 2018 года работать в горсовете? У вас есть какая-то информация по этому поводу? Я, к сожалению, вот именно по депутатам городского совета ничего вам не могу сказать, потому что это будет все-таки, как мы уже говорили, коллективное решение. И если посчитает, так сказать, наш коллектив, наша конференция, то будут выдвигаться. По персоналиям сейчас очень трудно говорить. Другое дело... Нет, я же и пытаюсь у вас выпытать. Да, да, я же понимаю, вы же не говорите, я пытаюсь, чтобы вы проговорились. Это же... Да, дело тут проговорились, не проговорились. А другое дело, мы говорим ведь о партии. Мы говорим о партии, а партия – это некая совокупность определенных взглядов, идей. Из этих взглядов, идей вытекают определенные инициативы, законы, какие-то действия. И в первую очередь это наши действия, наши наши результаты, а уже во вторую очередь люди, которые это все делают. Игорь Анатольевич, личный тогда вопрос. Вот, что вот вы делали 22 мая? Вот, признайтесь, вы же ходили на праймерис «Единой России», нет? Я почему спрашиваю, потому что вот я сам тоже ходил, я проголосовал за пару человек, которым я обещал, значит, проголосовать, которых я знаю, которым, значит, желаю успеха, значит, в рамках этой партии. Вот, там кто-то победил, кто-то не победил, не суть. Но что я вот сделал, например, да, я за... голосовал за список ЗАГС собрания. А там было 4 бюллетеня, да? И я вот госдумовские бюллетени посмотрел и выбрал самых неизвестных людей. Значит, за них там безработный какой-то водитель, там ему крестик, там еще кому-то поставил, там учительница какая-то. Там, значит, я не голосовал за Сокола, не голосовал за Кармазина, там, Пимашкова, там, ну, да простят они мне, конечно, но вот я просто так немножко хулиганил. Значит, я знаю, что у вас тоже очень много друзей, значит, в политике, в том числе это партия «Единая Россия». Ну, за кого голосовать? Голосовали на праймерис, ну, признайтесь. Ну, я хочу сказать о том, ваше поведение говорит о неком протестном настроении. Ну, немножко. Это был ваш протест. Мое мнение такое, что, в принципе, сама идея праймерис была бы неплоха, если бы она была правильно реализована. Нет, вы уходите от вопроса, вы голосовали, Я вам сейчас скажу. Я просто объясняю свою позицию, я ее не скрываю. Так вот, по моему мнению, идея праймерис заключалась в том, что партия «Единая Россия», она голосовала за своих кандидатов, кто будет выдвинут. Так почему член партии «Справедливая Россия» будет голосовать даже в принципе, понимаете? Я вот, даже у меня мысли такой не было идти на праймерис, потому что единороссы выбирают единоросса. То, что там подвозили кого-то, там интернет сейчас пестрит новостями. Но у вас же друзья есть, они же просили вас, Игорь Анатольевич, ну, проголосуй там, поставь за меня там крестик, галочку. Вот видит Бог, даже никто не просил. Да, то есть знали вашу принципиальную позицию? Нет? Ну, я вам говорю, у меня это в голове не укладывается. Это все равно, что к нам на конференцию пришли бы единороссы и попытались бы повлиять на наше решение. Ну... Так ведь получается? Ну, по сути, да. По сути, да. И поэтому у меня даже в мысли не было идти на праймерис. Для чистоты эксперимента. Человек, который не ходил на праймерис, и он и есть. Просто я знаю много, значит, своих друзей, знакомых, они к «Единой России» относятся там негативно, по большей части. Там, значит, но их всех попросили, они все были охвачены. Значит, тут личные просьбы. Там. Видимо, бюджетники? Почему? Нет. Говорят, бюджетники были охвачены так, что с бумажками там вставали эти вопросы. Нет, это политически подкованные люди там, это и в партиях, и в других состоят, значит, и так далее. Но они просто шли, чтобы помочь своим знакомым, своим друзьям, как-то, ну, чтобы больше галочек там у них было, чтобы больше там они в «Единой России» котировались как-то. Ну... Этих людей, конечно, можно понять. И они поступали по-своему правильно. Но речь-то идет о принципе. То есть, в принципе, вот если бы это было бы реализовано, вот, ну, с другой стороны, может, это первый раз. Если бы это было реализовано так, что все, кто хочет выдвигаться, выдвигаются, и дальше за этих людей голосуют именно члены «Единой России», именно по одному разу, именно определенные вот по спискам и так далее. И тогда бы могли появиться какие-то люди, которые новые, свежие лица в партии. А так было все заранее предсказуемо. Ну что ж, мы, наверное, заканчиваем нашу программу. У нас в гостях был принципиальнейший Игорь Болбот. Наверное, все-таки принципиальная Россия. Добавим к справедливой. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Общество сегодня.